Чего ты на меня сегодня так ругалась? Когда? Я к тебе сегодня приходил. Приходил я к тебе сегодня. Кто? Я. Приходил? Да. Меня дома не было. Да. А кто же ты ругался? А? Кто ругался на меня? Ругался? Вы ругались на меня. Говорили, уходи, сейчас кислотой оболью. Я сейчас с отцом твоим разговаривал. Он сказал, что звонить вам не разрешает. Ну, а с каким отцом? Твоим. Так я не с 218. А с какой? Я вообще с другого конца Москвы. А? Я с другого конца Москвы вообще. Ну, как же ты мой телефон-то узнал? Твой телефон в интернете в открытом доступе лежит. Да? Мы просто несколько лет назад увидели, что у тебя такая фамилия интересная. Да, обыкновенная, от слова «нос». Ну и вот решили тебе названивать. А ты думаешь, что ты из 218-й? Да. Но это не оттуда, ты их не ругай, это они не виноваты. Не виноваты? Нет. Они часто признавались, алло, мы из 218-й. Ну, так это мы специально для смеха, чтобы ты поругалась. Но сейчас мы с тобой хотим мирно жить. Угу. Я вот к тебе сегодня приходила, ты мне не открыла. Да, почему это я должна открывать? Ну, так а почему нет-то? Что я плохого? А почему, да, что это я собираю, что ли, с улицы ребят всяких незнакомых, что ли? Так я же ничего плохого не сделаю, просто тебя сниму. Ты меня на уду не лови, никогда не открывала и не открою. Открываю. Мы, есть видео, где ты рассказываешь, что на тебя нападал 218 мужик. Ты не прикидывайся, ты из 218. Не оттуда я. Оттуда, я голос знаю. Голоса постоянно разные звонят. Тебе картавый вот звонит. Вот что, я сейчас картавый? Ну, это я прозвала картавый, на самом деле не картавый. Он говорит вот, Валь, привет, вот это вот, Валь, привет. Писклявые всякие звонят, школьники. Тебе это совершенно разные звонят. Это ты просто внушил себе, что это из 218-й. А на самом деле они вообще из разных концов в России звонят. Вся Россия мне звонит, да? Ну, не вся Россия, но... Будь здорова. Ну, ладно, Валь, я тебе пока ты доставлю в покое. Ну, в общем, мы уладили, ты там ничего не волнуйся. Я к тебе сегодня ломился, но ничего не хотел от тебя такого плохого. Просто хотел поговорить с тобой. Надеюсь, ты поспокойней там будет. И все нормально, и мы к тебе не будем приставать так обильно. Давай, до свидания.